Эпилог. Антону снился сон. Очень красочный и подробный. Он такие сны любил. Но вдруг какое-то дребезжание ворвалось в сказочный мир, в котором он был отважным рыцарем. Глаза не сразу, но открылись, и Антон тут же вскочил. На экране дрожал сигнал вызова в мессенджере. Перед ним возникло лицо Кати. Тут же в сети появился и Денис. Антон включил его в общий видеочат. «Видели?» Все трое показали друг другу горящие синим брелоки. «Что это значит?» — переспросила Катя. «Значит, где-то произошла очередная хроноаномалия», — охрипшим голосом сказал Денис. «Видимо. Подождем известия от нашего тролля». Экран телефона мигнул, на нем появилось лицо Маска. «Приветствую, экипаж ТР-13. Объявляется общий сбор. В 8 утра. Жду вас в том же месте, что и в прошлый раз». «Кого будем спасать?» «Всю информацию вы получите на месте. А сейчас спокойной ночи. Вам нужно выспаться. Задание будет сложным». Тролль отключился. Друзья снова могли видеть друг друга. «Легко сказать, выспаться. Теперь и не уснешь. Издевается он над нами». «Так ведь тролль, он тролль и есть. Сами его так назвали». До утра оставалось 4 часа. А потом их ждало новое, непредсказуемое путешествие. И это было потрясающе. Текст читала Наталья Быковская.